Глава восьмая. Рябинин не умел спать в чужих местах, а некоторая цепь логических событий изъяла его робкий сон окончательно. Петельников сказал милиционеру-повару, что пустые макароны надоели. Повар добыл тушенку. На запах тушенки сбежались все одичавшие коты. Из всех котов один, рыжий, как инспектор Леденцов, проник в клуб и зажил оперативной жизнью. Прибывая в клубе, спать он приходил на раскладушку Рябинина, вернее, посчитав, что следствие поспокойнее, чем уголовный розыск. Стоило Рябинину уснуть, как здоровый кот тяжело прыгал на ноги. Рябинин просыпался. Потом кот мурлыкал на весь танцкласс, потом искал в одеяле удобную выемку, потом куда-то отлучался, потом опять прыгал сытым барсом на ноги. Рябинин не мог спать. Уходил кот рано вслед за вставшим поваром. Утро показалось ленивым. Рябинин отнес эту всеобщую лень насчет бессонницы и погоды. Высокие клубные окна застелил непроглядный туман. Инспектора завтракали долго. Петельников рассуждал об итальянских макаронах спагетти и за этим рассуждением съел две миски русских. Леденцов взял вторую миску макарон под тем предлогом, что они лучше всяких спагетти. Пожилой инспектор Фомин попросил вторую порцию из-за мяса, которое он выловил для рыжего кота. Повар же всем разъяснил, что дело не в спагетти и не в макаронах, а все дело в тушенке. Когда попили чаю и разомлевшие инспектора столпились на сцене вольной массовкой, Рябинин забеспокоился. Никто никуда не спешил, никто никуда не бежал, словно преступник сидел у них в соседней комнате. «Что?» — почти бессмысленно спросил Рябинин сразу у всех. «Живет тут одна баба», — загадочно сообщил Петельников. «Так. Баба — это Слежевская не родственница, не подруга, не соседка». «Так. А второй день волнуется, плачет». «Но почему баба?» «Потому что корову не доит, Сергей Георгиевич», — вставил Леденцов. «Надо ее немедленно допросить», — сказал Рябинин то, чего ждали инспектора. Леденцов мгновенно прыгнул со сцены в темный зал и пропал меж рядов. Рябинин пошел в свою веселую комнату готовиться к допросу. «Видимо, инспектора чего-то не договаривали. Женщина плачет». Для женских слез есть десятки причин. Заболела, влюбилась, муж ушел, дети не удались. Настроение плохое, душа болит, одиночество из-за недойной коровы. В конце концов, холодно, сумрачно, туман. Да когда и плакать, как не осенью? За дверью прошуршало. Сгоняя сон, Рябинин потер щеки ладонями и приготовился. Женщина вошла одна, оставив ждущих инспекторов за спиной, за дверью. Она положила на стол паспорт и присела, готовая вскочить и бежать из этого клуба. «Зинаида Васильевна, вы работаете?» «Хозяйствую, мне уж за 60». «А кем работали?» «Аппаратщицей». «Семья есть?» «Муж, дети отдельно, в городе». «А муж работает?» «Механиком на лесопилке». Темный платок обтягивал голову и щеки, как высушивал их. Бурая кожа, привыкшая к ветрам и слезам, блестела от солнца, еще от того, от летнего. Усталые глаза, привыкшие к ветрам и слезам, ждали, и Рябинин не сомневался, что эти глаза, уставшие от неприятностей, и сейчас ждут их. «Что у вас случилось, Зинаида Васильевна?» Почти ласково спросил Рябинин. «А что? Ничего». И ее лицо, привыкшее к правде, испугалось. «Что-то произошло», — утвердил он тихонько. «Почем вы знаете?» «Вижу». «Так ведь у каждой бабы что-либо случается». «У вас не что-либо. Корову-то почему не доите?» «Уже подоила», — вздохнула она. И Рябинин подумал, что вот говори эта женщина неправду, и он не сможет ни укорить ее, ни потребовать, не сможет, потому что необъяснимая жалость присосалась к его груди, потому что сам в жизни поработал и знал крутость физического труда, тяжелее которого ничего нет. «Правду не скажете, Зинаида Васильевна?» — просто спросил он. «Врать-то грех. А вы верующие?» «Верующие, неверующие, а иконку имею». «Тогда врать грех», — улыбнулся он. Она еще с минуту посомневалась, и это сомнение легло на ее лицо ясно, как у ребенка. «Не рой мужу яму, попадешь туда вместе с ним». «Зинаида Васильевна, вы сейчас не думайте о последствиях, а скажите правду». «Убийство — большой грех». «Большой», — убежденно согласился он. И женщина заплакала, окончательно поняв, что грех — это большой. Рябинин ждал конца нужных ей теперь слез, не перебивая их и не торопя. Она подняла отяжелевшее от горя лицо и сказала, как прыгнула в омут. «Пишите. Аню Слежевскую мой пропойца убил». «Ваш муж?» «Да, Петр Петрович Усолкин». «Откуда вы знаете?» «Сам открылся. Куликуй, — говорит Зина, — теперь в одиночестве». «А где он сейчас?» «В бегах». И Рябинин бросил приготовленный бланк протокола и ринулся к двери. Инспектора там ждали своего часа. Следователь все им выложил в двух словах, которые они дослушивали уже на ходу. По клубу, как по пустотной пещере, далеко рассыпался звук шагов да торопливые команды Петельникова. Рябинин вернулся к протоколу. Зинаида Васильевна тихо плакала. «Неправильно это!» — всхлипнула она. «Что неправильно?» «Ад и рай задуманы. Проще надо бы и справедливее. Честно прожил жизнь. Тогда живи себе дольше, заслужил. Подло прожил жизнь. Так помри, опять-таки заслужил, не так?» «Так», — искренне согласился Рябинин.